Событие 54. Князь Петр Дмитриевич Пожарский выслал войско домой вперед, а сам с десятком бибизяка задержался в Москве еще на несколько дней. Дела не пускали. Первым делом он наведался к победителю уже двух годовых конкурсов на лучшую ткань, купцу Игорю Рослякову. Ткань была только чуть хуже вершиловской и примерно равнялась по качеству английской. Купец был мелкий, щуплый и верткий. К тому же еще и агрессивный. «Никаких своих секретов я выдавать и продавать не буду!» С порога заявил он, узнав, зачем пришел гость. «Хорошо, мне никаких секретов и не надо. Моя ткань лучше. Я князь Петр Дмитриевич Пожарский. И те две медали, что ты заработал честно, тоже я сделал. И конкурс этот я задумал. И задумал для того, чтобы найти тебя, купец, и помочь развить твою фабрику, чтобы больше ты хорошей ткани делал». Петр держал себя в руках. Может, просто надоело мужику конкурентов отшивать. «Пожарский? Это который хозяин Пурецкой волости?» Купец улыбаться не стал, но ворота все же приоткрыл. «Можешь мне, Игорь, не показывать станки. Наоборот, сам в Вершилово наведайся и посмотри мои. Если тебе деньги на расширение производства нужны, то говори, не стесняйся. Дам, сколько попросишь, а отдашь, когда сможешь». Пожарский решил во что бы то ни стало поладить с купцом. «А тебе, княже, это зачем?» Все еще бычился Росляков. «За державу обидно. Не хочу я, чтобы моя жена, скажем, ходила в платьях из английской ткани. Так можно чуму или оспу подхватить. И главное, не хочу, чтобы английские купцы богатели. Все самое лучшее в мире должно быть русское». «Вон она как! Правда денег дашь?» Еще на шаг в ворота отступил купец, как бы приглашая князя зайти. «Я же сказал, столько, сколько нужно, и отдашь, когда сможешь». «А 200 рублей дашь?» Еще шаг назад. «Игорь, ты не стесняйся, я и 1000 дам, если сможешь их освоить. Чем больше ты будешь ткани делать, тем лучше». «Тогда 300. Пойдем, станки покажу». Впервые улыбнулся Росляков. Станки были похуже вершиловских и без самолетного челнока. «Сам придумал. Мы в незнамо каком поколении все ткачи», похвастал Игорь. «Вечером заедешь на подворье князей Пожарских, что рядом с Кукуем. Фамилию назовешь, если меня не будет, то деньги тебе ключник выдаст. И еще, Игорь, мои станки правда лучше. Ты съезди в Вершилово, все тебе покажем и поможем улучшить твои станки». Князь попрощался с купцом и в хорошем настроении поехал по следующим делам. «Здорово ведь, еще чуток взбаламутили Русь». Следующим делом были скоморохи. Петр давно хотел завести в Вершилово цирк. Ну, построить-то несложно. А вот кто там выступать будет? Нужны цирковые артисты. А кроме скоморохов сейчас вообще никаких артистов нет. Только ездить и искать их по всей Руси – дело хлопотное и неблагодарное. Сено к корове не ходит. Еще утром он послал стрельцов перешерстить всю Москву и найти всех, каких можно, скоморохов. А после обеда пригласить выступить перед князем Пожарским на его подворье. Собралось человек 50. Петр мужественно просмотрел все номера. Выступления разнообразием не блистали. Мучили медведя, пели похабные частушки под пронзительную дудку, жонглировали и скоморошничали, то есть изображали человеческие недостатки. Петр отобрал 4 бригады. В первой был просто замечательный жонглер, остальные рядом не лежали. Во второй дрессировщик медведя не бил, а на самом деле укрощал. Было вполне пристойно. В третьей пели срамные частушки с очень приличными текстами. Была и рифма, и тонкий юмор. «Кто частушки сочиняет?» – спросил князь старшего в этой группе. «Так это вон меньше и сочиняет». Меньше было лет 15. Одним словом, почти ровесник князя. Но габариты были у них разные. Паренек был белобрыс, веснушчат и неказист. Ладно, подкормим и подстрижем. В четвертой группе или труппе был замечательный фокусник. Ну, замечательный для 17 века. Подучим. «В общем так, народ честной, есть у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. объявил князь, выбранным после того, как остальные ушли. «Что за предложение?» Вперед выступил как раз фокусник. «Я хочу у себя в Вершилово построить цирк. Это такой кирпичный круглый дворец. Там в центре будет площадка для ваших выступлений, а вокруг будут на скамьях сидеть зрители. Выступать будете 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье, а в остальные дни готовиться. Народ Вершилова богатый, так что на хлеб с маслом заработайте. Про Пурецкую волость слыхали?» «А шоколадные конфеты дашь попробовать?» Это высунулась вперед девчушка, что неплохо играла на гуслях у медвежатника. «Конечно дам. Да вы и сами на них заработаете». «Тогда мы с папенькой согласны». Девочка затормошила дрессировщика. «Цыц, Таньша, а как нам добраться в эдакую даль?» Серьезный вопрос серьезного человека. «Я сейчас выдам вам на каждого по 5 рублей. Купите новую одежду, а вашу сожгите, ну или нищим раздайте. Нам там в шее блох не надо. Потом на ямщиках с бубенцами выезжайте. Чем быстрее приедете, тем лучше». «А ну как мы 5 рублей пропьем и не приедем?» Это опять фокусник. «Значит, не будете жить в замечательном городе. Не будете зимой в теплом доме с 2 печами, что топятся по-белому, пить из фарфоровых чашек китайский чай и вспоминать с ужасом свои сегодняшние мытарства. Значит, Бог разума лишил, если так сделаете. А дураки в Вершилово не нужны. Дураки пусть в других городах живут». С теплой улыбкой ответил Пожарский иллюзионисту. «Да это я так, кулемины никогда чужого не брали», — перекрестился артист. «Все, народ, сейчас вам ключник деньги выдаст, а мне некогда. Еще на сегодня дела есть». Последним на сегодня мероприятием было посещение Кукуя, или немецкой слободы. Ему нужен был любой английский купец. Петр хотел в Вершилово, кроме цирка, построить еще и театр. А для этого нужны актеры и режиссеры. Вот он и вспомнил о театре Шекспира «Глобус». Насколько помнил Афанасий Иванович, со смертью Вильяма дела у театра пошли на спад. Нужно срочно, пока это возможно, переселить их в Вершилово. Понятно, что они никакого языка, кроме английского, не знают, а во всем Вершилово он один знает английский, да и то не современный, а с разницей в 400 лет. Ничего, посадим и по 8 часов в день заставим учить русский. А в это время будем переводить сонеты на великий и могучий. Да еще детишек они будут учить английскому и сценическому мастерству. Переводчика для этих целей найдем. Купца ему посоветовали, понятно, в питейном заведении. Там он и обретался, но, по счастью, был еще вполне трезв. Звали англичанина Аланом Клайдом. Русский он знал скверно, а понимать английский Петра отказывался. Пришлось идти к тому, кто оба языка знал. Этот малый тоже был купцом, торговал пенькой и зерном. Может, тогда первый и не нужен? Нет, оказывается, Иеремия Финн был постоянным торговым представителем и из Московии уже несколько лет не выезжал, да и не собирался. С господином Аланом договорились. Он даже пообещал, что если кто из актеров не согласится, то привезет силой за такие-то деньги. Петр обещал купцу по 50 рублей за актера или актрису, только к концу разговора вспомнив, что сейчас нет актрис. Женские роли играют юноши. Обговорили, и чем заманивать глобусников. Ну, теперь только ждать. Пока туда, пока обратно, пока уговоры, больше года есть, чтобы построить театр. На следующий день у Петра остался еще один вопрос. Ему нужен был купец, хорошо знающий Волгу. Петр собирался организовать добычу соли в озере Баскунчак. Нужен человек, который знает, где оно. Скорее всего, Ахтубинска еще нет, и его придется строить, и дорогу гнать до озера, и там городок строить. Там ведь еще и грязи целебные. Но сначала нужен гид.